«Мне нужно набрать вес», — отвечает ей Юнми, подхватывая палочками кусочек жареной свинины. «Зачем?» — удивляется Анни. «Ты сейчас в идеальной форме. Мммммммм, вкуснотища», — восклицает Юнми, активно жуя, и отвечает на вопрос вопросом. «В форме чего? Вешалки для одежды?» Видеокамеры зрительно прибавляют полноты. «А ноги я как тогда таскать буду?» — интересуется Юнми, нацеливаясь на следующий кусок. «Для танцев нужна энергия, а у меня сейчас сил. Один раз по стадиону пробежать». Сунок двигает пару раз бровями, показывая, что возразить ей на это нечего, но все равно решает оставить последнее слово за собой. «Налопаешься сейчас», — угрожает она, — «одежду на размер больше купишь, а потом она будет болтаться на тебе, как мешок». «Все нормально», — жуя, успокаивает Юнми. «В ближайшее время я не планирую выходить из дома голодной. Все на мне будет натянуто, как на барабане». «Пфффф», — выдыхает Анни, помотав головой, — «с кем я связалась?» Переводит внимание на свою еду. Пару минут за столом царит молчание, наполненное звуками жевания. «Что у тебя с Чжувоном?» — нарушая тишину, спрашивает Сунок. «Угму», — непонимающе мычит в ответ ее собеседница, чей рот в этот момент занят мясом. «Аппа поссорился из-за тебя с семьей, и ему указали на дверь», — выкладывает новую порцию информации Анни. «Из-за меня?» — проживав и обретя возможность говорить, удивляется Юнми. «Он потратил все свои деньги на кампанию по сбору подписей для твоего помилования». «У-у-у», — сознанием дела издает звук Юнми и комментирует. «Понятно теперь, откуда взялся проездной билет». Старшая сестра строго смотрит на младшую. Та пожимает плечами. «Это были его деньги», — говорит она. «И он потратил их так, как счел нужным». «Не нужно быть такой неблагодарной», — восклицает Сунок. «Можно подумать, будто он заработал эти финансы в дыму и пламени, собственными руками», — недовольно произносит Юнми и спрашивает. «И что от меня за это требуется? Хотя бы быть благодарной и вежливой с теми, кто много сделал для нашей семьи». Юнми, ничего не говоря, с мученическим видом закатывает глаза. «Ты уже решила, о чем будешь говорить с представителями Сон и Мусиц?» Не отставая, интересуется Сунок. «Неа», — легкомысленно отзывается ее взбалмошная сестра. «Я знаю, чего хочу, чего хотят они, не знаю. Выслушаю предложение, решу, насколько оно мне подходит. Видно будет». «Разве можно идти с такой подготовкой на переговоры?» — возмущенно округляет глаза Сунок. «Запросто. Сама увидишь. Не я же пригласила на встречу, а они. Значит, это их задача — привлечь внимание, а моя — пойти к ним или нет». «Привлечь внимание? Ага. В природе все на этом построено. Главное — приманить к себе, а потом либо сожрать, либо трахнуть. По обстоятельствам». Пфффф. Услышав сентенцию, в очередной фыркает Сунок. Юнми усмехается и переключается на мясо. В этот момент у Анни блямкает телефон, показывая наличие входящего сообщения. «Что там?» — минуту спустя любопытствует Юнми, наблюдая за сестрой, взявшейся смотреть, кто ей пишет. «Юин видео выложили. Сплачущаяю. Вот». Сунок поворачивает телефон экраном к замершей Тонсин и поясняет. «Взяли видео с похорон Солли и наложили музыку 37. Ну и зачем ты мне это показываешь?» Утратив веселость, холодно спрашивает Юнми, досмотрев до конца и переведя взгляд с девайса на сестру. «Ты спросила, я ответила». Юнми, позабыв о еде, молча кладет палочки на стол. В этот момент у нее самой оживает смартфон. Не посмотрев, кто звонит, она быстро подносит его к уху. «Аннён Хасимника, госпожа», — пару секунд послушав, очень вежливо отвечает Юнми и продолжает разговор. «Примите мою самую искреннюю благодарность за то, что заботитесь обо мне». «Спасибо, но это невозможно. Я больше не работаю с местными исполнителями. Не хочу причинять им беспокойство своим присутствием. Сожалею, но у меня уже назначена встреча с представителями Сон и Мусиц. Не вижу способа ее отменить». «Да, мне тоже очень жаль. Еще раз, спасибо за все, госпожа». «Да, за то, что ты ничего не сделала», — пренебрежительно добавляет Юнми, неаккуратно кидая сотовый на стол. «Кто это был?» — изумляется Сунок. «Подружка президентши, госпожа Сунсиль, приглашала прибыть к ней в офис, поговорить о ее планах на будущее». «Ты с ума сошла? Разговаривать подобным образом с такими людьми?» — ужасается Анни. «Я была адски вежлива и до тошноты корректна», — возражает Юнми. «В чем проблема? Почему отказалась? Она же могла предложить работу. Эта хитрая жопа предложила бы гораздо больше, чем просто работу. Она предложила бы ее целую гору, но за бесплатно. Уверена, Эта Джума думает, что моя планида, работать даром во чье-то благо. Если ей так надо, могла бы сама приехать, но ей, похоже, статус найгожмет. Юнми насмешливо улыбается. Прекрати так неуважительно говорить о важных людях. Пригнувшись к столу, шипит ей Сунок. А то что, посадит тебя снова в тюрьму, тогда узнаешь, и никуда не сможешь уехать. Юнми недовольно цыкает зубом, вытаскивая застрявший кусочек мяса. Да, пьяный воздух свободы может сыграть злую шутку. После короткой паузы соглашается она. Чего? Не понимает Сунок. Ты говорила про Аю. Проигнорировав вопрос, напоминает Юнми. И что? Уже агрессивно реагирует Сунок. Это я хочу знать. И что? Зачем ты? В этот момент у Юнми вновь звонит телефон. Йобоси Йо, снова не посмотрев на номер звонящего, произносит она в трубку корейский вариант слова «Алло». А Джоси, куда вы звоните? Послушав несколько секунд и не очень вежливо спрашивает она. Вы что, газеты не читаете? Я не работаю с корейскими girl groups, потому что все они низкорослые, кривоногие уродки. Не звоните сюда больше, а Джоси. Какой-то ненормальный директор какого-то неизвестного музыкального агентства, сообщает Юнми, вновь небрежно бросая телефон на прежнее место. Понабрал каких-то макак, и теперь ищет того, кто сможет сделать из них людей. Сунок подбирает отвалившуюся челюсть. «Хей, хей, хей!» – восклицает она. «Моя маленькая сестренка, немедленно остановись. Не смей оскорблять незнакомых людей. Говорить правду, значит оскорблять», – огрызается Юнми. «Все можно делать вежливо. Даже убивать? Причем тут это? Опять лет каторги? На пустом месте? Это что, не убийство?» Сунок несколько секунд смотрит на покрасневшую сестру. Потом хватает стоящий на ее стороне стола стакан с водой и брякает его рядом с ней. «Выпей», – требует она. «Выпей и успокойся». «Почему я должна успокаиваться?» – продолжает лезть в бутылку Юнми. «Потому, что твое поведение недостойно мировой знаменитости. Будешь вести себя словно обидчивая школьница, никто не захочет иметь с тобой дела. С чего только я постоянно должна соблюдать правила, а все те, кто пишет, что я бездарная тварь, которую нужно убить, они не в этой стране живут, они ничего не должны. Кто такое пишет? Зайди на страничку Аю, на сайте SM, и почитай пожелания смерти мне, тебе, маме. И администрация сайта не считает нужным их удалять. Зачем ты туда ходила? Пугается Анни. А зачем ты мне про Аю рассказываешь? Солнце нации, ну так идите, и целуйте хором в ее лучезарную задницу. Мне-то зачем звоните? До старшей доходит, что младшая, кажется, срывается в истерику. Она вскакивает со своего места и, обежав вокруг столика, нагнувшись, обнимает Юнми. Тихо, тихо, прижавшись, шепчет она ей в ухо, так, как успокаивала, когда Тонсин была маленькая. Все хорошо, я рядом, не бойся, мама скоро придет, не плачь. Юнми, плотно сжав веки, прерывисто дышит. Посетители кафе и его сотрудники с беспокойством смотрят на сестер, думая, что кому-то стало плохо. Пауза затягивается на минуту. «Все», резко выдохнув, произносит Юнми. «Я в порядке, отпусти». Не разжимая объятия, Сунок чуть отстраняется и, встретившись со взглядом сухих глаз сестры, улыбается. «Ты молодец», говорит она. «Ты сильная, ты справишься. Я горжусь тобой. А где, я люблю тебя?» спрашивает Юнми. «Не вредничай. Ты знаешь, что это всегда так. Ну все, все в порядке. Больше никогда не говори мне про Аю. Хорошо, никогда не буду о ней вспоминать. Договорились?» Юнми кивает. В этот момент снова звонит ее телефон. «Да что такое?» восклицает она и, ловко вывернувшись из объятий, хватает его со стола. «Не бери», требует Сунок. «Йобоси Йо?» спрашивает Юнми, проигнорировав требования сестры. «Да, госпожа Йоны, рада вас слышать. Это Йоны», шепчет она сестре и начинает беседу. Сунок с недовольным видом возвращается на свое место. «Чжувон нанял на работу Йоны», сообщает Юнми, в этот раз аккуратно положив телефон на место, с которого его взяла. «Кем?» настораживается Сунок. «Моим персональным менеджером». «А как же я? Разве ты не говорила, что нужно быть вежливыми с людьми, которые столько сделали для нашей семьи?» Ухмыльнувшись, напоминает Юнми. «Воспитанно поблагодари и освободи место». Анни что-то неразборчиво восклицает, похожее на нецензурное. «Почему мы узнаем об этом от Йоны?» спрашивает она. «Почему Чжувон не сообщил ничего тебе?» «Наверное, хотела избежать разговора о деньгах». «Йоны не сообщила, кто кто будет платить ей сейчас зарплату, я или этот, безлошадный. Такое чувство, что это исключительно мой вопрос. Еще она сказала, что господин директор разрешил использовать свой гараж как базу под агентство. Конечно, здорово, но уверена, что при адаптации этого сарая под новый вид деятельности потребуются финансы. И поиск их, это тоже моя забота. Типа, глобальная проблема им решена, крыша есть, а по мелочам, сама разбирайся. Свалит опять линию разделения сторожить, ищи его там потом. Почему, безлошадный, ошарашенно спрашивает Цунок, с того, что общепринятое явление молодой мужской особи королевской крови должно непременно происходить верхом на белом скакуне, но, в нынешний век скоростей, с крупными животными в мегаполисе сложно, поэтому, под лошадью сейчас подразумевается толстая банковская карта, компактная, мобильная и для усиления очаровывающего эффекта, покрытая со всех сторон слоем золота. Но банковская карточка у Эппа нынче тощая, поскольку на ней нет денег. Поэтому он, безлошадный, нет денег, нет лошади. Понятно, Юнми, о чем ты говоришь? Помолчав, спрашивает Цунок. Похоже, меня несет. Поразмыслив над вопросом, отвечает та и интересуется. У нас есть успокоительное, что-нибудь безопасное, после которого уши на спине не вырастают. Наверное, такого нет. Подумав, признается Анни, тогда пойдем в аптеку, купим и пойдем, погуляем. А как же, шоппинг? Да что такое, не ответив, недовольно восклицает Юнми, вновь хватая свой подающий сигнал телефон. День звонков какой-то, адвокаты отвалились, спустя примерно минуту, закончив разговор, сообщает она, кладя мобильник на стол. Мое заявление не совпадет с идеологической позицией партии, щебаль, шепотом восклицает Цунок. Одним словом выражая свое отношение к новости, где-то в это время, директор Инхан размышляет о своем коротком телефонном разговоре с Юнми. Почему Кара, кривоногая, недовольно думает он, транслируя слова Юнми на неудачливую группу своего агентства и делает неправильное предположение. Наверное, она просто не видела обновленный состав, его ведь официально не представляли, иначе бы ей в голову не пришло такое сказать, хамка. Секунду спустя думает директор агентства о Юнми, еще раз прокрутив в голове состоявшуюся беседу. Ожидать успешной работы с таким человеком, все равно, что собираться поймать ветер. Однако у меня нет острой необходимости идти на это прямо сейчас. Я подожду результата, обещанного продюсером Ли. Если его достижения окажутся жалкими, тогда придется идти на поклон Кагдан. Еще одного поражения Кара не переживет. Я не могу потерять лицо. Вечер того же дня. ТСД семьи Пак, пристроив на животе планшет, лежу на спине, бесцельно шарюсь по сети. Цунок кормит ужином вернувшуюся с работы маму, параллельно сообщая о случившихся за день событиях. Я решил при этом не присутствовать, поскольку, во-первых, на кухне станет совсем тесно, а во-вторых, просто нет желания оправдываться. Да, снова облажался, да, не подумал, как на мой посыл в пешее эротическое путешествие всей корейской нации отреагирует оппозиционная партия. Если честно, то в тот момент вообще про нее не помнил. Но кто в этом виноват? Уж точно не я. Если бы меня не доводили, не оскорбляли и не унижали, то до случившегося дела бы не дошло. Буквально уже в бешенство начинаю впадать, когда слышу про Аю и ее фанатов. Какие-то ни к чему непригодные сопляки с соплячками умничают, рассуждая о том, что я должен сделать, чтобы заслужить их прощение. Сами еще будете у меня прощение просить. Итак, как вы любите, на коленях, твари. Взгляд зацепляется за вылезшую на экран новость. Недавно основатель SM Entertainment, господин Чо Суман, дал интервью крупнейшему информационному агентству страны Yonhap News, в котором рассказал о том, как пишется музыка для кап-поп-артистов, а также о том, насколько это сложный и трудоемкий процесс. Во. Пробежав глазами текст, думаю я, только вспомнил про Аю, как один из старших демонов кей-попа уже тут. Действительно, как говорится, не к ночи будет помянут. В своем интервью Чо Суман заявил, для того, чтобы написать одну песню для группы требуется работа около 600 команд. Пришлось потратить немало времени, чтобы выстроить процесс создания 200 песен в неделю. Технологии кей-поп-культуры – это создание контента, которым сможет наслаждаться каждый во время общения. Чего? Удивляюсь я, и еще раз перечитываю текст. Около 600 команд, ха. Если в каждой команде хотя бы по 5 человек, то получается целое производство в 3000 работников. Не, конвейер, выплевывающий 200 синглов каждую неделю. Это ж сколько денег нужно, чтобы платить хотя бы только зарплату, 3000 умножить, пусть на 1000 долларов каждому, 3 миллиона долларов в месяц, 36 миллионов в год, охренеть, и у меня, 25 тысяч баксов на все про все. Огорчившись от столь явной диспропорции в финансах между мной и Чо Суманом, прокручиваю экран вниз, читаю дальше. Нетизены выразили свое беспокойство по поводу того, что в последнее время качество песен SM Entertainment ухудшается и, возможно, это происходит из-за системы создания 200 песен в неделю, а также зависимости от технологий при их создании. Комментарии нетизенов. Может быть, поэтому качество их песен становится все хуже и хуже. Есть хорошие песни, но текст в них ужасен. У всех людей разный музыкальный вкус, поэтому я не могу ничего сказать по этому поводу. Однако эта музыка точно не в моем вкусе. Если над созданием музыки работает 600 различных команд, то почему качество их музыки такое? Моментами они выпускают хорошую музыку, но зачастую песни настолько интенсивные, что их трудно слушать. Кажется, Чо Суман сделал ставку на массовое создание контента. Чем больше выпущено, тем выше вероятность найти в сделанном чего-нибудь удачное. Но, на мой взгляд, в подобной тактике имеется серьезный изъян. Для обнаружения бестселлера приходится проводить оценку всех 200 недельных выкидышей. А так как агентство Сумана само не в состоянии определить, что хит, а что нет, то оно спихивает это на нетизенов. Однако, судя по недовольным комментариям, те, кажется, уже слабеют от такого количества саундтреков. Да и кто бы ни опух на их месте, слушая по 800 новинок в месяц, 26 песен в день, с такой нагрузкой можно легко дойти до полного отвращения к музыке. Тут в мою голову приходит оптимистичная мысль. Суман и сотоварищи, они же шарятся в темноте, на ощупь, ища хиты всех времен и народов, а у меня есть подборка уже опробированных шлягеров. Поэтому ну и что, что у Агдан всего 25 тысяч на кармане, а у СМ 36 миллионов. Они за год могут и не найти никакой жемчужины в куче того, чего наштампуют. Я же, не напрягаясь, способен выдавать по мировому хиту в месяц. И как бы они ни продвигали свои творения, присуждая им самые крутые местные награды, сборы покажут, тхэйсха. Голиаф тоже надеялся, что он большой и сильный, но у Давида был туз в рукаве. Мамонт плохо кончил. Порадовавшись вынесенному недругом приговору, начинаю серфить дальше по сети, переключаясь мыслями на свое неважное физическое состояние. Кроме физических проблем у меня явно присутствуют проблемы с психикой. И даже не потому, что сегодня крышу снесло при одном лишь упоминании об Аю, а от того, что ничего не делаю. Пока сидел Ванин, планы строил. Выпустили, хожу, квашусь. Вполне возможно, что недостаток энергии в организме, последствия комы, но результата ведь нет, соответственно, денег тоже нет. Одно нытье и сопляжуйство. Ладно, завтра переговорю с Икутой и начну. Все просто понесется. Время действия. 10 мая, первая половина дня. Место действия. Скамейка в небольшом сквере рядом со зданием представительства Санэмусиц в Сеуле. Что теперь делать будешь? Наклоняясь ко мне трагическим шепотом, спрашивает Сунок. Где теперь учителя искать? Это она про то, что корейцы вновь подложили мне свинью. Я думал, Икута-сан привезет преподавателя вокала с собой, но он заявился один, сообщив с непроницаемым лицом, что человек, который мог бы стать моим наставником, по национальности, кореец, которого нынче мутит при упоминании моего имени. Чертовы националисты эти хангуксарам, даже попытки не сделали встать на мое место и взглянуть с моей точки зрения. Никакого понятия о свободе слова. Думай, как мы, или пошел нафиг, ну и сами идите. Впрочем, как они будут без меня, это не важно, важно, где найти учителя. Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывет труп твоего врага. Воспроизвожу я вслух чужую мудрость. Анни в ответ фыркает и заявляет: если долго сидеть и ничего не делать, то можно остаться ни с чем. А ты мудро, оценивающе окинув ее взглядом, признаю я, был бы еще с этого толк. Сунок обижается. Сидим на скамейке дальше молча. Это была ее идея, приземлиться в скверике на пару минут, обсудить переговоры и перевести дух. Отвернувшись в сторону, смотрю на возвышающее рядом здание. До сегодняшнего дня, если честно, даже не подозревал о наличии в Сеуле дочерней компании американского глобального музыкального конгломерата с названием Sony Music Entertainment Korea. Еще было удивительно узнать, что она даже управляет какими-то южнокорейскими артистами, о которых я тоже никогда не слышал. Наверное, так здорово управляет, раз не слышал. Ладно, не боись, успокаиваю я сестру Юнми. Все будет нормально, у меня есть я, мы справимся. Судя по звуку, Сунок стремительно разворачивается ко мне. «Как ты справишься?» – восклицает она. «Сама сказала, что ты не вытягиваешь полностью. Это она про мое исполнение акапелла Legends Неверди, на котором я демонстрировал японцу, в чем именно у меня проблемы. Фигня. Небрежно взмахиваю на это рукой. Главное, голос есть. Осталось научиться им пользоваться, и богатство отобьет себе ноги и руки, ломясь в двери нашего дома. Как ты это сделаешь? Как-нибудь да сделаю. Зато не буду никому должна». На переговорах Икута взялся за исполнение старой песни, а не пойдешь ли ты, Юнми, работать во славу Соны? Но, если раньше я позволил себе малодушное колебание, размышляя об уходе под чье-нибудь покровительство, то после закидона корейского учителя вокала, былая твердость вернулась ко мне. Ну и будешь зависеть от чужих закидонов. Подумалось мне, даже не начальника, а безвестного корейца. Нафиг надо, не отвлекайся на всякий вздор, только свобода. Только хардкор. Зачем изменила слова? Требует от меня дальнейшего отчета Анни. А сейчас про то, что я исполнил оригинал, а не адаптированную версию, вернув слова Legends Неверди. Об этом факте Сунок, конечно, не знает. Моя песня, что хочу, то и делаю. Отвечаю я. Драконы сдохли, осталась только выжившая в тюрьме легенда. Я, легенда, чокнутая, восклицает Сунок. Вот кто ты такая. Да ладно, видишь? Человек из Японии приехал, предложил продать права на Gangsta S Paradise, и заметь, в качестве саундтрека к фильму, а не для того, чтобы выть где-то с малых сцен. Вот как станет кинолента мировым бестселлером, я в отчислениях утону, даже аванс готов заплатить. Хочешь, пропьем? Как можно так легко относиться к жизни, возмущается Анни. К чему напрягаться? Рассчитываешь на одно, постоянно получаешь другое. Закон мироздания. Нужно было соглашаться на помощь Sony Music Entertainment Korea. У них есть специалисты. Бог подаст. Отвечаю я уже начавшей надоедать своими воплями сестре. Ты же не любишь японцев? Тогда будь стойкой, чтобы потом не говорили, что мой успех заслуга Дайнип Понте и Коку 38. Тормознув, Сунок морщит лоб в непростых раздумьях. Я тебя люблю больше, чем не люблю японцев. Сообщает она итог размышлений. Тогда верь в меня и не доставай. Кстати, ты совершенно не годишься на роль персонального менеджера. Почему? Мой язык устал от болтовни. Если мы будем столько разговаривать, когда я буду писать песни? Ты уже придумала, что исполнишь в Токио-доме? Я с мученическим видом закатываю глаза. Икута привез свежую информацию. Концерт против суицидов запланирован к проведению на крупнейшей спортивной и концертной площадке японской столицы. Предварительное согласие на свое участие в мероприятии я дал, осталось найти подходящую песню и не опозориться. Еще нужно разобраться с юридической стороной вопроса. Сейчас мой статус – приглашенное частное лицо, но японец уточнил, что это исключительный случай, ставший возможным исключительно из-за некоммерческого позиционирования мероприятия. А так, вообще, если речь про деньги, то для того, чтобы иметь право открывать на сцене рот, лицензия нужна, на соответствие определенным видам деятельности. Когда я в ответ сообщил, что в самое ближайшее время планирую обзавестись собственным агентством, которым намереваюсь руководить лично, Икута удивился. «Зачем?» – спросил он. «Занятие организационной работой требует очень много времени. Это не ваше дело. Вам нужно писать песни. Вы заработаете гораздо больше, продавая хиты, чем сэкономив, занимаясь менеджментом. Хочу, чтобы никто кроме меня не мог распоряжаться моими деньгами», – честно ответил я, воспользовавшись тем, что присутствовавшая при разговоре Сунок не шустра в японском. «Вы можете организовать трастовый фонд», – мгновение подумав и при этом совсем не удивившись моему желанию, предложил другой вариант решения Икута. «Это даже надежней, поскольку, чтобы добраться до денег траста, придется пройти достаточно долгую юридическую волокиту. За это время можно передумать. А деньги компании ее владелец может потратить мгновенно, одной подписью». Вспомнив, как Юнми однажды купила пальто цвета Марсала, я задумался. После вежливо поблагодарил японца за совет, пообещав пораскинуть мозгами в предложенном направлении. Вот, теперь нужно потратить время, выяснить, что такое траст. Может, действительно, стоящее дело. Ладно, пошли, говорю я Сунок, поднимаясь со скамейки. Пойдем поедим, а потом поедем на прослушивание к Ред-Алерт. Будешь там молчать и важно надувать щеки и грозно топорщить усы, хотел было добавить, вспомнив кису Воробьянинова, но вовремя прикусил язык. Ты противная, эмоционально сообщает Анни, тоже вставая на ноги, и несмотря на меня, не хочу быть твоим личным менеджером. Слава тебе, Господи, за милость твою, избавил. Буду исполнительным директором. Не избавил. Послал новое испытание, на кой я представил ее в сон и своим исполнительным директором. В тот момент подобный шаг казался разумным. Я ей говорю, она исполняет. А сейчас выходит, черт за язык дернул. Время действия. Вечер того же дня. Место действия. Съемная квартира семьи Пак. Желая обезопасить свои финансы от покушений посторонних лиц, взялся выяснять, что такое траст. Идея, насколько я понял после ознакомления с источниками, достаточно простая. Человек собирает какие-нибудь деньги, сколько сможет, какие-нибудь строения различного назначения, которые у него есть, какие-нибудь акции, патенты, короче, все, способное приносить доход, и передает их в стороннее управление. Активы и пассивы крутятся, управляющий получает зарплату, государство, налоги, а организатор траста – прибыль, которую забирает либо всю целиком, либо часть, как захочет. Главной фишкой всего это действия является то, что имущество и активы фонда не попадают под раздел в случае развода. Прямо так и написано. Семейный трастовый фонд создается для сохранения активов в семье и передачи их по наследству для обеспечения защиты от различных посягательств. По результатам прочитанного у меня есть два вопроса. Во-первых, а если управлявшие науправляют так, что после них ничего не останется? А по закону подлости, в этот момент мой возраст окажется около 100 лет и начать все заново будет проблематично? И во-вторых, кому я передам наследство? Если решение первой проблемы я еще могу себе представить в виде консервативной стратегии управления бизнесом, без всяких азартных игр на бирже и рисковых вложений, то на второй вопрос ответа не имею. Получается, смысла в этой затее для меня нет. Замуж не дамся, детей рожать, с ума еще не сошел. Успеть потратить все и умереть без гроша в кармане – лучшая для меня стратегия. Только почему-то обидно, что после меня ничего не останется. Хотя, почему? Песни, музыка, вечное наследие, которое, кстати, будет еще приносить денежку в течение 70 лет после моей смерти. Отпишу в наследство и пусть. А кому, что делаешь? Спрашивает меня Анни, входя в комнату. Объясняю, чем занимаюсь. Пытаюсь понять, надо ли мне это, или нет, говорю я, подводя итог своему краткому рассказу. Я думала, ты музыку и песни придумываешь. Разочарованно произносит сеструха. А ты мечтами занимаешься? В смысле? Удивляюсь я ее словам. Зачем думать о трасте, когда нет денег, чтобы его организовать? Это дело будущего, а веки-мики песня нужна сейчас. Хочешь, чтобы я ее в лицах изобразила, что ли? С неудовольствием, смотря на явно начавшую борзеть Анни, говорю я, будет место, где развернуть синтезатор, будет и материал. Веки-мики – это самоназвание группы из участниц фан-клуба Red Alert. Сегодня у них было прослушивание. Честно говоря, помня разговоры о секретности, я ожидал, что на встрече будет присутствовать минимальное число людей. Ага, сейчас. Мало того, что сама группа оказалась странным для кей-поп количеством из 8 человек, так с ними еще приперлась целая толпа поддержки. Уж не знаю, все они алертовцы или нет, выяснять не стал. Девчонки, только и подумал, увидев этот табор, глупо было рассчитывать, что они не поделятся секретами. Так же глупо и дальше верить в сохранение тайны. Мне показали два танца. Какое впечатление. Танцуют. Что я могу сделать? Написать музыку и слова песни, а разученные группой движения оставить без изменения. Это самая разумная при задаче – получить быстрый результат. Аэробике нет особой разницы, под какой саунд ее будут делать. Узнал, почему их 8. Нас было 9, сказали мне, как Саши, но Ичхи упала с велосипеда и сильно ушибла колено. Врачи запретили ей заниматься танцами, пока оно не заживет. Короче, несчастный случай. Оценил вокальные данные персон, претендующих на роль вокалисток. Ну, что сказать, все только начинается. После прослушивания внезапно случился фан-митинг, которого я не ожидал, но, тем не менее, не облажался. По крайней мере, Анни ничего мне не высказала. Даже про момент неформального общения с корейскими подростками, оказавшимся для меня самым трудным моментом в мероприятии. Вот что можно ответить на просьбу: расскажите про Анин. В голову пришло только: лучше туда не попадать. Так ты уже придумала, восклицает Сунок. Почему мне не сказала? Достала уже, отвечаю я настырной сеструхе. Как я тебе про музыку расскажу? Приходите завтра, в гараж. 18-й лепесток унесен ветром. Лепесток 19-й. Время действия. 11 мая, первая половина дня. Место действия. Сеул, здание суда. Ваша честь, мои клиенты убеждены, что ответчик умышленно создает преграды, стремясь затянуть рассмотрение дела. Внимая адвокату, судья едва заметно покачивает головой в ответ, похоже, соглашаясь с его точкой зрения. Сегодня очередные слушания по иску разоренной, или, практически обанкроченной, лично мною, компании Fun Entertainment. Я присутствую на заседании в одиночестве, без защиты, но не совсем в беспомощном состоянии, словно брошенный ребенок. Адвокаты оппозиционной партии, отказавшись иметь со мною дела, сделали это профессионально. Не встали и ушли, просто оставив все, а передали имеющиеся у них документы прошедших заседаний и подготовленное извещение об отсутствии у меня юридической защиты. Документы я убрал к себе, а извещение вручил судье, сразу, как только он объявил слушание по делу открытым. Вот, сейчас по этому поводу и идет сыр-бор. С юридической точки зрения, разбирательство проводить нельзя, что автоматически означает его перенос на другую дату. Адвокат истца зарабатывает на этом очки, негодуя, и просит судью быть со мною жестче, а то я слишком много трачу впустую чужого времени. Можно подумать, если бы не Юнми, то он прямо вскочил и на пляж побежал. Сидел бы как миленький, пыхтел в каком-нибудь другом процессе, деньги себе зарабатывал. Ответчица неоднократно делала публичные заявления, негативно высказываясь о работе государственных органов, особенно о судебной системе. Пак Юнми, не став дослушивать адвоката, обращается ко мне: судья, вы отрицаете заявление стороны обвинения, о чем, ваша честь? Господин адвокат сказал много слов, из которых можно составить много разных обвинений. О ваших негативных высказываниях о работе судебной системы, скорее их можно назвать критикой, что допускается в обществе с заявленной свободой слова. Вас не устраивает уровень профессионализма сотрудников? Не могу об этом судить, так как не являюсь квалифицированным экспертом. Тогда в чем суть ваших претензий, ваша честь? В средствах массовой информации получили распространение статьи о том, что судейский корпус Республики Корея неприлично постарел. Журналисты считают, что использование людьми, являющихся олицетворением закона, всяческих хитрых уловок для его безнаказанного нарушения, выглядит более чем возмутительно. Я согласна с авторами опубликованных материалов в том, что закон должен быть один для всех, и не боюсь заявлять об этом вслух, когда спрашивают мое мнение. Замечаю довольное выражение на роже адвоката. Пожилой судья оценивающе окидывает меня взглядом. Суд принимает следующее решение, спустя пару секунд заявляет он: в связи с систематической неспособностью ответчицы обеспечить себя юридической помощью, что приводит к необоснованному затягиванию судебного процесса, назначить госпоже Пак Юнми адвоката, услуги которого она будет должна оплатить согласно действующих тарифов. На ознакомление с делом адвокату выделяется время сроком в 3 дня, после чего слушания будут продолжены. Текущее заседание объявляю закрытым. Судья берет деревянный молоточек и бахает им по подставке. Немного времени спустя: зачем ты разозлила судью? Прижавшись ко мне, шипит мне на ухо Сунок, тоже присутствовавшая на судебном заседании. Когда я его разозлила? Прикидываюсь я в ответ валенком. Когда заявила, что закон должен быть один для всех. Думаешь, он считает иначе? Ты же видела, что Аджоси в возрасте и ему тоже скоро на пенсию. Не могла сказать что-нибудь другое и получить требование предоставить доказательства или признаться в лжесвидетельствовании? Очень надо. Если дядечка решает судьбы людей, пусть соответствует. Хотя бы в отношении себя соблюдает законы, которыми он руководствуется. Или я не права? Щебаль, негодующе шипит сестра, теперь точно никаких шансов выиграть дело. Что за адвоката он нам назначил? Скорее всего, имелся в виду государственный защитник. Предполагаю я, не будучи до конца уверенным в том, что в Корее существует подобная штука. Кто он такой? Адвокат для неимущих. По закону все граждане имеют право на юридическую защиту, но не у всех граждан бывают деньги, чтобы за нее заплатить. За таких нищебродов адвокатам платит государство. Оно бы как бы и ничего, дело только в том, что бесплатные защитники – полный отстой. Обычно это вчерашние студенты, набирающиеся опыта, профессиональные коллеги, испытывающие отвращение к своей работе, или просто спивающиеся идиоты. Короче, все те, кто готов работать за минимальную почасовую ставку. Государство много не платит, так нужно что-нибудь делать. Помолчав несколько секунд и переварив поступившую информацию, восклицает Анни. Например, заинтересованно спрашиваю я, предлагая начать набрасывать идеи, найти хороших адвокатов. Ты издеваешься, изумляюсь я, вы же все потратили. Не, я помню об своем последнем рубеже обороны из датакинов, но совершенно не горю желанием швырнуть их в топку судебного разбирательства. Возможно, в последнее время я не очень хорошо соображаю, но мозгов еще достаточно понять, что меньше чем за неделю отменить решение судьи и найти акулу правосудия для своей защиты, это совершенно дохлый номер. Что мы потратили? Хмуря лоб, спрашивает Анни. Все вы потратили. Не удержавшись от того, чтобы не лезть в разборки, восклицаю я. Все деньги, которые у меня были. А ты, зная об этом, рекомендуешь пойти и нанять высокооплачиваемых профессионалов. Значит, было бы лучше, если бы мы с мамой жили на улице, но твои сбережения остались целыми. Могли бы хотя бы спросить, прежде чем брать. Тебе жалко потратить на свою семью? Не жалко, но я никак не успеваю это сделать. Семья меня постоянно в этом опережает. Ты, с негодованием восклицает Сунок и набирает воздуха, собираясь произнести, похоже, что-то убийственное. Не, только хардкор, только трастовый фонд, думаю я, наблюдая за Анни, или офшор. Сунок резко выдыхает и неожиданно спокойным голосом спрашивает. А те деньги, на которые ты купила синтезатор, у кого ты спросила разрешение их взять? Я их брала на развитие. Подумав, отвечаю я, а мы взяли, чтобы выжить. Понятно, виноватых нет, жизнь такая, что не так, все нормально. Я просто счастлива, насколько удачно все сложилось. Пошли, время действия, 11 мая, вторая половина дня, место действия, Сеул, гараж Чжувона, вау. Изумленно восклицает Сунок, обозревая с порога внутренности помещения. Йоны привезла ключи, документ на право пользования и мы, она, я и Сунок, поехали смотреть состояние объекта. Объект демонстрирует вымытые полы, свежевыкрашенные стены, прозрачные стекла и кондиционированный воздух без признаков пыли, создавая впечатление недавно случившегося в нем ремонта. Ничего так, даю я оценку увиденному и делаю шаг через порог. Кульненько. Предположение о том, что Чжуванище хочет спихнуть на меня решение финансово-организационных вопросов, оказалось не имеющим под собою оснований. Чатланин может, когда захочет, или, когда ему надо. Сделав шаг за мною, Сунок, через плечо смотрит на меня многозначительным взглядом и, отвернувшись, направляется внутрь здания, по-хозяйски оглядываясь по сторонам. Иду следом. Вижу два офисных стола, покрытых светло-серым шпоном. Анни подходит к одному из них и, сняв трубку со стоящего на нем стационарного телефона, подносит ее к уху. Слушает. Работает. Кладя ее на место, говорит она и, повернувшись ко мне, сообщает, указывая на стол рукой, я буду сидеть здесь. А что, уже все? Думаю я, решение о переезде уже принято. Пока размышляю над случившимся, Сунок, застолбив за собой место, идет дальше, мимо зеленых, наверное, искусственных, растений, тянущихся вверх из стоящих на полу керамических горшков, перемещаясь в направлении двух больших холодильников, приткнувшихся в нише стены. Подходит, без всякого стеснения открывает дверцу у первого, заглядывает. Вода, соки, довольно сообщает она, и, закрыв его, переходит к инспекции следующего. Курочка, закуски и пиво. Сунок, держа дверцу открытой, оглянувшись, озадаченно смотрит на меня, потом переводит взгляд на Йоны. Я тоже поворачиваюсь к ней. Откуда еда? Спрашиваю своего менеджера. Господин Чжувон приказал иметь в офисе продукты питания и напитки, совершенно не смутившись, отвечает та. На случай, если вы проголодаетесь. Я заполнила холодильник, перед тем, как ехать к вам с ключами. Оценивающе смотрю на свою помощницу. Интересно, чьи указания для нее главнее, Мои или Чжувона, сейчас зарплату ей платит безлошадный, и это делает моего менеджера, ну, если не ангелом, то очень ценным сотрудником. До тех пор, пока я не переведу ее на свое содержание, возбухать, требуя личной верности, легкомысленно. Хорошо, говорю я и, кивнув, задаю вопрос. Йоне, а господин Чжувон, случайно не сказал, каким образом будет осуществляться обслуживание здания? О чем вы сейчас говорите? Не понимает меня та. Внутри нужно хотя бы убираться. Кто это будет делать? Можно попросить кого-нибудь из фан-клуба. Перебивая, вмешивается в разговор Анни. Я позвоню Габи. Никаких звонков. Рявкаю я, разозлившись на ее беспардонное поведение. Почему? Изумляется Сунок. Не хочу, чтобы Ред Алерт знали об этом месте. Более чем уверена, что на секретном прослушивании было полно левых людей, не имеющих никакого отношения к фан-клубу. Информация, в конце концов, все равно просочится, но пусть это случится позже, к моменту, когда появятся деньги на охрану. Прошу соблюдать режим маскировки, поскольку это в интересах всех присутствующих. Говорю я и, повернув ладонь вверх, шевелю пальцами, которые когда-то опрометчиво засунул в коробку с надписью «Подарок». Шизанутым нет покоя. Наблюдая за тем, как они двигаются, делюсь я общеизвестной истиной. «Сами тогда будем убираться?» – спрашивает Сунок, смотря туда же, куда и я. «Вот еще руки портить». Насмешливо хмыкаю в ответ. «Если этого еще не сделано, наймем клининговую компанию». «Йоне, это сделано? Мне ничего не известно об этом». «Госпожа, значит, узнай, сколько это будет стоить и обращайся ко мне, босс». «Хорошо, босс, ты же говорила, денег нет», — изумляется Анни, вновь, на мой взгляд, невежливо влезая в мой разговор, «а теперь собираешься нанять уборщиков? Я не нищебродка», — сердито поясняю ей я. «Пусть сейчас денег у меня немного, но на то, чтобы самой не лазить с тряпкой в руках, их хватит, тем более, что у меня есть сестра, которая занималась этим бизнесом. Анни, ты ведь сможешь проследить за тем, чтобы каждая моя вона была полностью заработана чистильщиками?» «Смогу», — хмуро отвечает Сунок, которой явно не понравилось упоминание о том, что она работала оператором очистных работ. «Отлично», — говорю я и обращаюсь к своему менеджеру. «Йоне, запиши исполнительного директора Сунок ответственной за содержание офиса в надлежащем виде». «Будет сделано, босс», — отзывается та. «Ну, раз с организационными вопросами в данный момент мы покончили, давайте вернемся к осмотру. Предлагаю я, а после съедим курочку, чтобы она не пропала, и я расскажу о своих планах на ближайшее время». «Да, босс», — Сунок молчит, то ли обидевшись, то ли еще не определившись в своих чувствах. «Идите за мной», — командую я и решительно направляюсь вперед. Несколько позже, расположившись на втором этаже гаража на диване и низких стульях вокруг невысокого стола, три девушки едят курочку под пиво. Регистрация музыкального лейбла, глотнув из банки пива, говорю я, сообщая, какой будет очередная веха к успеху. Йоны приподнимает руку, показывая наличие вопроса. Буквально только что она закончила рассказывать короткую историю своего неуспеха, в которой ее не хотели брать работать туда, куда она собиралась, а предлагали то, чем у нее не было желания заниматься. Все время, пока я сидел в Анин, она перебивалась подработками и ходила на собеседование в ожидании удачи. Услышав, что удачу выпустили из тюрьмы, Йоне, так же, как и Сунок, решила, что шоу-бизнес гораздо более интересное занятие, чем прозябание в офисе. Тем более, что работать придется с мировой звездой. И она позвонила Чжувону. «Прошу прощения», после моего разрешающего кивка говорит Йоне, видимо желая продемонстрировать свою эрудицию. «Лейблы бывают двух видов, дистрибуционный и продюсерский. Какова будет специализация вашего, босс?» «Он будет компактный, динамичный и универсальный». Секунду подумав, отвечаю я. «Созданный для продвижения единственного исполнителя, меня, еще у него будет дополнительная опция оказания продюсерских услуг иностранным исполнителям. Со временем я планирую расширить функционал до создания музыкальных клипов и кино, но это в будущем. Пока, нужно зарегистрировать предприятие и приступить к работе. А название для него уже есть?» «Да», скромно сознаюсь я. «Хангар 44». «Чего?» Замерев с недонесенным до рта куском курицы, вытаращивается на меня Анни. «В память о подвиге 44 участников Ред Алерт, поясняю я, находившихся во враждебном окружении темного зала, но до последнего поддерживавших меня негасимых светом своих лейпстиков. Сунок и Йоны молчат, переваривая услышанное. «Босс, двойная смерть для Хангук – это не очень хорошие цифры в названии», – осторожно предупреждает Йоны. «Компания создается сразу как международная. Никакой деятельности в Корее вести она не будет. Я имею в виду выступления, концерты и все остальное, что делают местные развлекательные агентства. Здесь будет только офис. В любом случае», – настаивает Йоны, – такое название будет привлекать к себе повышенное внимание. Нужно ли оно организации, которая не собирается вести активного бизнеса? Гук Габи пересчитала фанатов в клубе, говорю я. Их снова 44. Это, несомненно, неспосланный знак, от которого не стоит легкомысленно отмахиваться. Кроме того, вижу в названии обеззараживающий потенциал. Вряд ли следует ожидать толп корейских неофитов, ломящихся на прослушивание в агентство с таким названием. У нас будут прослушивания, надеюсь, до этого дело не дойдет. Искренне отвечаю я и, подражая Донне Розе де Альвадорес 39, добавляю, здесь только одна звезда, это я. Но для иностранных артистов, вполне возможно, могут быть кастинги. Выдержав паузу, сообщаю я, для лучшего понимания у собеседниц. А почему, Ангар, открывает рот, пришедшая в себя Сунок, отсылка к Голливуду. Когда я была там на экскурсии, то видела шеренги непрезентабельных ангаров, внутри которых рождается мировое кино. А, отзывается спросившая, ну, на самом деле не совсем так. Когда перебирал в голове всякие варианты в поисках подходящего названия, неожиданно вспомнился смотренный когда-то древний американский фильм, в котором инопланетная летающая тарелка внезапно для себя получила в бок ракету, выпущенную с истребителя, и от такой неожиданности ляпнулась на землю. Бравые вояки тут же затащили поврежденный пепелац в неприглядный сарай и взялись его там курочить в надежде на прибыль. Фильм назывался «Ангар-18». Очень похоже на мою ситуацию. Снаружи – обычное развлекательное агентство, но внутри – чудеса внеземные. А цифра 44 – отчасти в благодарность фанатам, а частично – для выбешивания корейцев. Их с нее будет плющить, я знаю. «Босс, в чем причина вашего отказа работать с Хангук Саром?» – спрашивает Йоны. «И почему вы нарушаете свое обещание?» «Мой персональный менеджер очень вежливо, обращаясь ко мне, старается всегда использовать уважительную форму обращения. Похоже, девочка забыла манеру нашего прошлого общения и сейчас осторожно нащупывает новый стиль. Отказываюсь, потому что я для них чужая, и для меня они такие же». Но у меня есть люди из прошлого, они, другие. С ними я продолжу общаться, а с чужими, нет. Йоны наклоняет голову, показывая, что удовлетворена услышанным. Главная моя задача сейчас – восстановиться. Говорю я, не желая отвечать на отвлекающие вопросы и поэтому возвращаясь к интересному для себя рассказу о дорожной карте, ведущей к успеху. Время на это отвожу себе до выступления в Японии. После чего ожидаю начала сотрудничества с Sony Music, но не как артист по контракту, а как независимый лейбл, проводящий собственную политику. А почему именно с ними? Спрашивает Йоны. Япония, конечно, больше, чем Корея, но у вас есть опыт сотрудничества с европейцами. Вы можете работать и с американцами. Почему не Ханзин 40? Sony Music – американская компания, которой владеют японцы, а до Nippon Koku 41 от нас – совсем рядом. Используя каналы распространения музыки второй по величине в мире звукозаписывающей компании, можно продавать синглы на суммы, которые местным деятелям от музыки даже не снились. А как обстоят дела с судебным разбирательством, босс? Неважно. Мои адвокаты периодически разбегаются, словно тараканы. Судье это надоело и своим решением он назначил мне защитника уровня, для нищебродов. Ничего хорошего от этого ждать не стоит. Адвокаты оппозиционной партии, прощаясь, сказали, что будет минимум еще два судебных слушания перед вынесением решения, а потом можно подать апелляцию. Думаю, к тому времени у меня появятся финансы, чтобы нанять кого-нибудь в Японии для своей защиты. Таков мой план на ближайший месяц. Обводя девушек взглядом, говорю я и еще раз перечисляю. Научиться петь, восстановить танцевальные навыки, приступить к сотрудничеству с Sony Music и найти адвокатов. А дальше, покорение музыкального мира. Понятный план, произносит Йоны и, подняв над столом банку с пивом, провозглашает, «Файтин, Агдан, файтин». Я и Ан не стукаем в ответ своими банками о ее. В это время, чат, который не спит. Агдан видели входящий в офис Санэмусицы Интертейнмент. Где это? У нас, в Сеуле. Зачем она туда пошла? Наверное, хочет найти у них работу. Кем? По всей вероятности, знаменитостью. Вот она предательница. Время действия. 13 мая. Место действия. Сеул. Господин директор, очень неприятное известие. Продюсерский центр господина Джиха увлечен в плагиате. ПФФ озадаченно выдыхает Инхан и спрашивает, они уже сделали ответное заявление, пока молчат. Возможно, заняты проверкой обоснованности обвинения, но дело выглядит серьезным. В КБС заявили о желании вынести ситуацию на обсуждение в ближайшем выпуске Мусицбанк. Команда Джиха работает со многими известными исполнителями. И с моими тоже, недовольно произносит Инхан. Я знаю, господин директор, что песню для Кара вы заказали у них, поэтому поспешил вас предупредить. Спасибо за то, что вы позаботились обо мне. Я постараюсь выяснить об этом побольше. Почему-то у меня предчувствие, что скандал будет громким. Пожалуйста, господин Инхан. Да, мне тоже так кажется. Раз КБС решили рассказать об этом на шоу, значит, у них есть серьезные аргументы. Или кто-то большой, заинтересованный в публичном разбирательстве. Директор, согласно кивает. Что за неудача? Расстроенно произносит он, потирая лоб. Время действия. Вечер, 13 мая. Место действия. Съемная квартира семьи Пак. Мама и Сунок пьют цветочный отвар за кухонным столом. Там все-все есть. Воспользовавшись отсутствием младшей сестры, которая заняла ванную, восторженно шепчет Сунок на ухо маме. Офис, весь оборудованный. Компьютеры. Интернет оплачен на год. Там знаешь, какой пол в танцклассе. Из дорогих пород дерева. И зеркала во всю стену, словно из какого-то специального стекла. Отражается все, вот как есть. Мама, сделав большие глаза, удивленно качает головой, внемля словам дочери. Вешалки для костюмов. Восхищенно продолжает перечислять та. Пустые пока, но плечики для одежды уже приготовлены. Музыкальная система, для занятий танцами. И стул такой, высокий, чтобы хореографу смотреть в зеркало поверх голов. А на втором этаже, кровать есть. И Юнми сказала, что будет ночевать в офисе. Сунок отклоняется в сторону, чтобы с расстояния оценить впечатление от этой новости. Мама вообще максимально распахивает глаза и неверяще качает головой. Удовлетворившись произведенным эффектом, Сунок снова наклоняется к маминому уху. Вообще, все сделано на отлично, словно для своей половинки, восклицает она. Даже в холодильнике была курочка. Позаботился, чтобы Юнми не проголодалась. А Чжувон был там? Спрашивает мама. Нет, вздыхает Сунок. Передал сообщение через Йоны, что его отправляют дежурить на 2 недели на демаркационную линию. Там запрещено пользоваться телефонами. А что Юнми на это сказала? Сказала, что он специально скрывается, потому что никак не может дать ей договор о сотрудничестве. И он ее уже достал. Мама, в который раз, огорченно качает головой. А как она отреагировала, когда увидела, как он для нее постарался, сделав такой хороший офис? Никак, ходила с таким видом, словно так и должно быть. Мама скорбно поджимает губы. Дочка, пару мгновений спустя, просит она Сунок, скажи своей младшей сестре, что нельзя себя так вести, нужно быть благодарной. Ага, саркастически отвечает та. Скажешь, ей, как же, знаешь, какая она теперь, хочет, чтобы все было только по ее. Представляешь, назначила меня следить за уборщиками. Тебя, удивляется мама. Да, сказала, потому, что у меня есть опыт работы. Ох-хо-хо, огорченно вздыхает мама. Да что же такое делается? И я вообще не понимаю, жалуется Сунок. Чжувон сказал, потратил все деньги, когда собирал подписи, а сам такой ремонт сделал. Где он их снова взял? Дочка, он же Чобль. Откуда нам знать, что для него значит «все»? Может, несколько сотен миллионов вон для него, не деньги, а на ремонт их вполне хватит. «Щебаль», зло произносит Сунок. «Зачем ругаешься?» «Да просто бесит. Тонсин такой попался, а она ходит, нос задирает. И вообще, она мне должна найти мужа. Сколько еще ждать?» Мама зависает, не зная, что сказать, но в этот момент, на ее удачу, раздается звук открывающейся двери в ванную и голос Юнми, которая кричит: «Я все, идите, кто следующий?» «ТСС», произносит мама, отодвинувшись и приложив палец к губам. «Потом поговорим». Время действия. 15 мая. Место действия. Будущий ангар 44. Делаю последнее движение и останавливаюсь вместе с доигравшим до конца музыкальным треком. Да чего же тяжело вылезать из ямы. Казалось, не так уж много времени прошло с момента, как перестал практиковаться, а вот поди ж ты. Чувствую себя ржавым железным дровосеком, разрабатывающим суставы после первой порции смазки. Кстати, нужно дойти до Йоны, узнать, как у нее дела. Я решил начать развитие своего бизнеса с интеллектуального действия, продажи литературных произведений. Все-таки найти и заинтересовать каких-нибудь книгоиздателей бестселлерами всех времен и народов. Йоны, услышав мое желание, предложила вначале систематизировать информацию о производителях печатной продукции, для повышения эффективности общения с ними. Кажется, главной целью предложения моего личного менеджера была демонстрация ее профессионализма. Как-никак имеет высшее образование, владеет научно обоснованными методами организации делопроизводства. Надо же хоть раз в жизни использовать приобретенные знания, ну ладно, пусть пробует. Может, это повысит ей самомнение. Нагибаюсь, беру с пола бутылочку с водой, открываю, отхлебываю. Не торопясь глотать, жду, когда ткани гортани напитаются влагой. Пока это происходит, смотрю на свое отражение в большом, во всю стену, зеркале. Стекло, классное, ни малейших искажений, идеально гладкое. Все отражается в нем в мельчайших подробностях. И вообще, тут все классное, новенькое, совсем не производящее впечатление купленного в дешевом магазине. Как я это богатство люблю и уважаю. Это не матрас на полу в камере Анин. Вообще поражаюсь, как я там выжил. Проглатываю воду и иду в сторону офиса, к Йоне, думая о Чжувоне. Вложившись в ремонт, парень хотел продемонстрировать, что с ним можно иметь дело. В целом, неплохо. Есть повод для разговора. Несколько минут спустя, Юнми, с бутылкой воды в руке, расслабленно развалившись в стоящем у стены большом мягком кресле, слушает, о чем говорит ей Йоне. Личный менеджер находится напротив нее, сидя за белым офисным столом. Кадокава Шатин Публишинг. Читает с экрана монитора Йоны, японская издательская компания, штаб-квартира расположена в Токио, выпускает мангу, аниме-журналы, видеоигры, является ведущим предприятием холдинга Kadokawa Group Holdings, объединяющий 45 фирм. Холдинг занимается выпуском книг, манги, журналов, имеет отдел кинематографии, занимающимся выпуском на ДВД японских и международных фильмов, работают с цифровым контентом. Закончив чтение, Йоны выглядывает из-за монитора и вопросительно смотрит на Юнми. «А как ты узнала, что они хотят издать голодные игры?» Удивленно спрашивает та. «Я обратилась в Анин с просьбой переслать полученную для вас корреспонденцию. Среди полученных файлов было письмо с предложением о сотрудничестве от Kadokawa». Юнми в изумлении крутит головой. «Офигеть!» — говорит она и признается. «Мне бы в голову не пришло что-нибудь просить у Анин». В этот момент незапертая наружная дверь внезапно распахивается и в гараж входит пожилой мужчина, за которым следом, гуськом идут девушки. «Эй, Аджоси!» Садясь в кресле прямо, возмущенно кричит Юнми, пока Йоны опасливо прячется за монитор. «Зачем вы сюда зашли? Это частная территория. Немедленно покиньте помещение». Не обращая внимания на негодование хозяйки, незнакомец молчит, ожидая, пока девушки выстроятся в ряд, после чего поворачивается к Юнми и начинает презентацию. «Прошу прощения за столь невежливое вторжение», — извиняется он. «Я директор Ким Инхан, владелец развлекательной компании. Хочу обсудить с госпожой Пак Юнми возможность взаимовыгодного сотрудничества. У нас с вами уже был предварительный телефонный разговор. Это вы звонили?» — перебивая незваного гостя, восклицает Юнми. «Я же вам сказала, я не работаю с корейскими группами». «Госпожа Юнми, вы дали понять, что не работаете с коллективами, состоящими из некрасивых артисток. Я специально приехал вместе с Кара, чтобы вы убедились сами, что все они – визуалы». Директор поворачивается боком и делает приглашающий жест рукой в сторону набранной им команды, предлагая оценить результат его усилий. «А Джоси, вы с ума сошли!» Вскочив на ноги, возмущенно кричит Юнми. «Пожалуйста, позаботьтесь о нас», — хором произносит артистки и разом кланяются. «Немедленно покиньте помещение», — требует Юнми, окидывая взглядом их шеренгу. «Или я вызову Поли». Внезапно осекшись, она замирает, уставившись на крайнюю персону в строю. Выражение гнева слетает с ее лица, сменившись на эмоцию удивления и недоверия. «Гу, хра». Спустя полминуты молчаливого разглядывания, неуверенно спрашивает она. «Меня зовут Кимхара», – удивленно отвечает девушка. «Я новенькая в группе. Прошу прощения, но я не помню, что мы с вами раньше встречались. Скажи», – сделав паузу после слова, просит Юнми, – «чем занимается твой отец?» «О, он водитель большегрузного автомобиля. Мы редко с ним видимся. Он часто бывает в командировках. А твоя мама?» «Моя мама живет отдельно. У нее своя жизнь, Щеболь», – потрясенно восклицает Юнми, подпрыгнув на месте и отшвыривая в сторону открытую бутылку с водой. «Йоны, бежим отсюда, скорее», не оборачиваясь, требует Юнми, подскочив к двери и выскакивая на улицу. Чуть позже, сопровождаемая удивленными взглядами прохожих, Юнми, что есть сил, бежит по улице. «Черт, черт, черт, это не она, не она, не она. Ее фамилия Ким, а не Гу. Ей неоткуда здесь взяться. Это другой мир, другая вселенная, другая планета. Черт ее подери, мироздание, непроходной двор, где могут шастать все, кто только захочет. Я больше не полезу в этот блудняк, кого-то спасать, в жопу человеколюбие». Бум. Углубившись в разговор с самим собой, сталкиваюсь с Аджумой, на голове которой кепка с длинным козырьком. Непонятно, кто из нас перед кем выскочил, но пихнула она меня чувствительно, поинтересовавшись в резкой форме, где ты забыла свои глаза. Не став сдерживаться, сообщил старой карге, где именно у нее находятся мои гляделки, и, оставив позади себя зависшую от негодования терминаторшу перезагружаться, рванул дальше.